Глава 12. Найдем ли мы все это не совсем похвально? И грубости, и легкие грубоватости, и ненужные подмечания, и все те шишки притыкания в самом языке, в самой речи, о которых я так искренне и давно горюю. Найдем ли мы все это, спрашиваю я себя, в Анне Карениной? Найдем, конечно, но в меньшей мере, чем в «Войне и мире». Следовало бы ожидать, что автор в романе современном допустит всего этого больше, чем в эпопее хроники 12-го года, ибо все это, и придирчивый душевный разбор, вечно готовый что-то подкараулить, и промытый шрам, и без всякой крайности беззубый рот, и высоко поднимая локти, и сюсюканье, смотри, у Достоевского почти везде, и все этому подобное есть русская литературная особенность новейшего времени, вовсе не свойственная временам консульства и Первой империи. Я уже говорил, что изыскательному ценителю для наивысшей степени его эстетического удовлетворения дороги не одни только события, ему дорога еще и та общепсихическая музыка, которая их сопровождает. Ему дорого веяние эпохи. Во времена Аустерлица и Березины в чужую душу слишком далеко не углублялись, разве из практических целей, чтобы кто-нибудь не подвел бы. Если замечали у кого-нибудь прыщик, то в созерцание его, вероятно, не находили долгом современности погружаться. Гоголя еще не читали, и сам Гоголь, то есть малороссийский средней руки дворянин, не стал бы и писать тогда о шинели и мертвых душах, а, вероятно, писал бы оды о каких-нибудь народовержущих вулканах. И, познакомившись с генералом Бетрищевым, не стал бы описывать подробно, как он умывается, а воспел бы его храбрость в стихах в этом роде. «Восстань, бесстрашный вождь, Бетрищев благородный». В то время все было у нас проще, то есть мало сложнее. Наблюдательность гораздо поверхностнее, вкусы в высшем кругу отборнее и в то же время иностраннее, так сказать, и однообразнее, чем теперь. Самоотвержение на деле, быть может, было и больше, чем теперь, не знаю. Но самоосуждение без нужды, из одной любви к нему или по подражательной привычке ума, несравненно меньше и так далее. Можно бы, я говорю, ожидать поэтому, что в романе из жизни 12-го года всего этого и гоголевского, и тургеневского будет гораздо меньше, а в Анне Карениной очень много. Однако случилось наоборот. Случилось это от того, что «Война и мир» написалась графу Толстому прежде, Анна Каренина – после. Художники, очень богатые духом, отслужившие с успехом и до сытости одной манере, спешат перейти к другой. Не только чужое – близкое, чужое – вчерашнее, чужое – современное, чужое – родственное им наскучает и претит, но и свое собственное, уже излившееся в знакомую и удовлетворительную форму, им скоро становится постылым. Они ищут новых путей, новых форм и нередко находят их. Так случилось и с двумя романами графа Толстого. Он сбыл с души своей в первую книгу огромный и разнообразный запас личного материала. Сбыл и вышел на новый путь с ношей облегченную, но вовсе не исчерпанную. Этого лично художественного запаса осталось еще достаточно, чтобы дать нам в Карениной прекрасное содержание. И вместе с тем тяжесть запаса была уже настолько уменьшена, что с порядком, чистотой и правдивостью работы можно было легче справиться. Самый язык, даже и при громком чтении, стал ровнее и приятнее. Зеркало художественного отражения стало чище и вернее. Ни поэзия, ни ясность не утратились ничуть. Стерлось только то, что засидели несносные мухи натуральной школы. Казалось бы, что нужно дальней эпопее быть объективнее, а близкому роману субъективнее. Вышло наоборот. Придерживаясь терминологии, любимой в то время, когда были молоды Герцен, Катков, Бакунин и Белинский, можно сказать, что «Война и мир» – произведение более объективное по намерению, но объективность его очень субъективна. А «Каренина» – произведение более субъективное, по близости к автору и эпохи, и среды, и по характеру главного лица Левина, но субъективность его объективировалась до возможной степени совершенства. Вопрос теперь. В Анне Карениной эти скверные мушиные пятнышки нашего натурализма, все ли они стерлись или не все? Конечно, не все. Стерлись они дотла у Толстого только в мелких народных рассказах, чем люди живы, свечка и так далее. Стирались они значительно, впрочем, и гораздо еще раньше, в «Кавказском пленнике», в «Превосходном рассказе Бог правду любит» и вообще в небольших рассказах для детей и для народа. Счастливые дети, счастливый народ. Они литературно благовоспитаннее нас. Им не нужно этого мушиного засиживания художественных зеркал. С этой стороны, конечно, жития святых Бова Королевич и битва русских с кабардинцами воспитывают лучше, чем мертвые души, чем записки охотника, или чем безумные извороты больного и бессильного самолюбия в сочинениях Достоевского. Итак, где же эти лишние пятна в Карениной? Я нападаю только на лишние. Посмотрим. Сидит новобрачная Китти Левина и глядит на затылок и красную шею мужа, который занят у стола. Глядит с чувством собственности. Понятно, остроумно, целомудренно и нужно. Приезжает Анна в Петербург из Москвы после знакомства с Вронским. И в первый раз замечает, что у старого мужа уши торчат противно из-под цилиндра. Тоже понятно, тонко, верно и опрятно. Но когда Каренин, засыпая около жены, уже влюбленный в другого, начинает свистать носом, меня коробит. Отвратительно, неловко и не нужно. Или еще, когда Вронский при товарищах моет свою тоже красную шею. Этого, положим, физически противным нельзя назвать. Противного нет ничего в загорелой шее сильного мужчины. Даже это, как некая сила своего рода, может и понравиться. Как нравится всегда самому графу Толстому здоровый солдатский или мужицкий пот на свежем воздухе. Но так как товарищи Вронского, ни Китти и ни Анна, то это совсем и не нужно. Это обременительно, как сочный рот Несвицкого и как пухлая щека, пухлая рука Кутузова. Но вот под самый конец этой прекрасной и обдуманной книги мы встречаем одно такое местечко, где уж не одна, а 10, кажется, мух посидели долго и насидели так густо, что и соскоблить нельзя. Это больной зуб Вронского перед отъездом в Сербию. Вронский после трагической смерти Анны едет сражаться за славян. Он снарядил на свой счет целый отряд. Мрачный, неутешный, убитый, но все такой же твердый и решительный, он ходит взад и вперед по платформе. Вронский ходит и разговаривает с С.И. Кознышевым, который играет в этом случае ту деятельную роль, которую играл И.С. Аксаков во время подвигов Черняева в Сербии. Заставить скрытного и гордого Вронского высказывать свои сердечные чувства так просто и откровенно Кознышеву, который с ним вовсе не был близок и до этой минуты даже и не любил его, эта выдумка поистине гениальная. Именно ему, кому же другому? Конечно, не брату и не матери, которые всегда были против его любви к Анне, не товарищу какому-нибудь. Все они, эти военные товарищи, должны были теперь нестерпимо тяготить Вронского. Они напоминали ему невозвратные дни восторгов, борьбы и счастья. К тому же многие из них были слишком легкомысленны в делах сердца и не подходили к глубокой натуре Вронского. Не с Левиным же, угловатым и к Вронскому нерасположенным, было свести его на этой платформе и заставить высказываться с откровенностью, вовсе ему необычную. С кем же? Появление Кознышева превосходно разрешило эту художественную задачу автора. Оно дало возможность дорисовать до идеального совершенства характер молодого графа, сложный и цельный, сдержанный и, когда нужно, прямой, во всех случаях жизни сильный. Вронского с Кознышевым соединял общий интерес – сербская война. Правда, у Кознышева сербские дела – главная цель, им движет политическая мысль. Вронский же – под влиянием личного горя. И Сербия для него не цель, а средство. Исход, достойный его энергии и практического ума. Но ближайший интерес все-таки у них теперь с Сергеем Ивановичем один и тот же. Сергей Иванович пламенно желает торжества сербам и русским охотникам. Но ведь и Вронский, который до тех пор о Сербии, вероятно, и не думал, теперь, разумеется, желает того же. Сверх того, Кознышев – человек лет солидных, благородный, умный и серьезный, внушающий доверие. История Вронского с Анной, конечно, и ему, как и всем, известна, а главное для Вронского, при всех качествах Сергея Ивановича, он человек всей этой истории вовсе чуждый, и поэтому ничего у Вронского между строк не читающий. И вот с этим чужим человеком, уезжая, быть может, на убой, Вронский говорит о жестоком горе своем охотнее, откровеннее, чем говорил бы он с Петрицким, с братом, Серпуховским и даже с Яшвиным. Удивительно. Но опять-таки, бочка гениального меда и ложка этого мушиного дегтя. У Вронского болит зуб, и слюна наполняет ему рот. Но позвольте, разве уж и не может случиться, чтобы молодой, знатный, красивый и здоровый герой поехал на войну и без насморка, без слюнотечения и без спазмов в желудке? Я думаю, что может случиться. И эта зубная боль ни к чему психическому, ни к чему органическому ни в настоящем, ни в будущем не относится. Вронский и без того достаточно расстроен. А у Сергея Ивановича, по безмолвному об этом свидетельству самого автора, никакого особенного внутреннего процесса не происходит по поводу зубной этой боли у собеседника. Это не пеленки Наташи, не затылок Левина в миросозерцании Китти, не уши Каренина в уме и сердце Анны. Это доказывает только, что граф Толстой, докончив последнюю поэтическую чертой отъездом в Сербию, высокий и вполне реальный характер своего высокого героя, как будто испугался излишней, по его мнению, хотя в жизни и весьма возможной, поэзии, и посадил поскорее на прекрасный портрет разом с полдюжины этих натуралистических мух. Этот больной зуб не есть требование жизни. Это личная потребность автора, еще не вполне присыщенного натурализмом. Некрасивое и ненужное страдание это относится не к жизненной психологии действующего лица, а к литературной психологии самого романиста. Вот о чем я говорю. Анализ и анализ. Замечание и подмечание. Стиль и стиль. Анализ органический и анализ чрезмерный и придирчивый. Наблюдение, ведущее к чему-нибудь, и наблюдение ни к чему не ведущее. Стиль правдивый и трезвый в реализме своем, и стиль частого притыкания на мелкие кочки и ямки самого даже языка через это. И Ванне Карениной, как видно из приведенных примеров, все это попадается, но реже, чем в «Войне и мире». Работа чище, анализ психический стал вернее, органически солидарнее с действиями людей и так далее. Язык, даже и при громком чтении, стал приятнее, ну и мух всякого рода поменьше. И у великих дарований есть свои умственные пределы. Лично гениальный Толстой все-таки вырос на тройном русском отрицании, на отрицании политическом, то есть на отрицании всего социально высшего. Это раз. Результат. Чрезмерное поклонение мужику, солдату, армейскому и простому Максиму Максимычу и тому подобное. Потом на отрицании моральном в первых произведениях, особенно в детстве и севастопольских очерках, все тщеславие и тщеславие. Анализ односторонний и придирчивый. Искусственное, противоестественное возведение микроскопических волокон и ячеек в размеры тканей, доступных глазу невооруженному. И, наконец, на отрицании эстетическом, на подавляющих примерах великого Гоголя и отчасти на слабостях Тургенева, который под влиянием времени портил свой нежный, изящный, благоухающий талант то поползновениями на нечто вроде юмора, которого у него было мало, то претензиями на желчь. Я говорю претензиями, ибо если уж хочешь упиваться исступленную желчью, так надо не Тургенева читать, а Щедрина или записки из подполья Достоевского. У Щедрина желчь сухая, злорадная, подлая какая-то, но сильная в этой своей подлости. У Достоевского же желчь больная, смешанная с горькими, нередко глубоко умиляющими слезами. Толстой рос на всей этой нашей отрицательной школе, и хотя он великолепно перерос ее в двух больших романах своих, но и на них еще слишком заметны рубцы от тех натуралистических сетей, в которых с молоду долго бился его мощный талант. Совсем этих рубцов, этих мух, этих шероховатостей и шишек не видно только на простонародных рассказах его. Эти мелкие рассказы подобны прекрасным сосудам из чистого, полупрозрачного, белого и дорогого фарфора. Искусный рисовальщик нежно и сдержанно разбросал на них цветки голубые и розовые, золотые черточки и каких-нибудь божьих коровок с черными пятнышками на красных и палевых спинках. Ars longa vita brevis. Увы, даже и для гения.